Глава третья. Чужие грехи. Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться. Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его главный стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали, и все сидели одни. Но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что все уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил для необходимого моциона только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело. Прошла неделя, а он все еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом, наверное, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему, даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное. К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одной из первоначальных писем его, а он написал их к ней множество, она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а, имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему со временем знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это одно только баловство. Эту записку я сам читал, он же мне и показывал. И однако все эти грубости и неопределенности, все это было ничто в сравнении с главной его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно. От нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной. Напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик, а между тем сам же посылал за мною ежедневно. 2 часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе. Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собой разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча и, признаюсь, от скуки быть конфидентом, я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мной во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал. То есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него. И сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо. Но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным. «О, такова ли она была тогда?» — проговорился он иногда мне о Варваре Петровне. — Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили? Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли? Теперь все переменилось. Она говорит, что все это одна только старинная болтовня. Она презирает прежнее. Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и все сердится. «За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требования?» — возразил я ему. Он тонко посмотрел на меня. «Шарами, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужасно, но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился». Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение. На другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо. Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым для возобновления знакомства, чего, как слышно, они сами желали, так как спрашивали уже о нем. О чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил. Но кроме того, он неизвестно почему воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо, и все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется, на улице, когда она выезжала прогуливаться верхом в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты. Но хоть и мгновение, оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество. Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех по его просьбе и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему старику, так все мы между собой звали Степана Трофимовича, какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет, что он заперся, я ему помогаю и прочее, и прочее. К одному только Липутину я не успел зайти и все откладывал, а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который, собственно, от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я все это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось что рассказать, он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши с новыми разговорами, об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало, и прочее, и прочее. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаю, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно, когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей. И дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главной чертой его характера была зависть. Когда я в тот же вечер передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос. Знает ли Путин или нет? Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого. Но Степан Трофимович стоял на своем. Вот верьте или нет, — заключил он под конец неожиданно. «А я убежден, что ему не только уже известно все со всеми подробностями о нашем положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает. Что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а, может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата». Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых 5 дней мы ни слова не упоминали о Липутине. Мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился. Однажды поутру, то есть на 7-й или 8-й день после того, как Степан Трофимович согласился стать женихом, часов около 11, когда я спешил по обыкновению к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение. Я встретил Кармазинова, великого писателя, как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению. Я же упивался ими, они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу. Повести с направлением, которое он все писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии, а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились. Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые по обыкновению при жизни их чуть не за гениев, не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декораций на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово. Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки на склоне почтенных лет своих обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их именно под конец их поприща принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает, за кого они начинают принимать себя, по крайней мере, за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими сильными людьми и с обществом высшим, чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прелестит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны, и уже разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти. Он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачил его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить. С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшной претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников.